Часть вторая. Правила игры. Человечество растянулось по пути к прогрессу в довольно порядочную очередь. Где-то там впереди маячат наши современные аристархи и героны. Где-то там позади плетутся наши современные микерины. Мы же с тобой находимся в той славной когорте, которая поднялась до такого уровня развития, когда уже совершенно ясно, что перед словом «что», «когда», «который» нужно ставить запятую. Исторический опыт. Честь императора. Делу время, потехи час, коварные замыслы, местность не от той карты, мужественный адъютант, совесть, пластмассовые мечты, изгнание. В ящике моего стола лежит коробка оловянных солдатиков, сделанных из пластмассы. Эту коробку я собирался подарить одному маленькому мальчику, но пока я размышлял, мальчик ушел служить в армию и успел дослужиться до сержантского звания. И теперь мы с коробкой ждали его в отпуск. Так я еще раз убедился в том, что дети растут гораздо быстрее, чем взрослые размышляют. Тик, конечно, пронюхал о коробке и потому предложил поиграть. «Нельзя же все время работать», — сказал Тик. «Нужно и разумно отдохнуть. Делу время, потехи час», — как сказал мне один знакомый динозавр, заваливаясь спать. «Ну, мне кажется, что у нас получится наоборот. Делу час, а потехи время. Мы только и делаем, что играем. Надо же хоть немножко и потрудиться». «Правильно», — заметил Так. «Человек должен все время трудиться, иначе он обратно превратится в обезьяну». «Тебе разве не известно, что человек только благодаря труду...» «Известно!» — перебил Тик. «Доставай коробку!» Я посмотрел на Така и смутился. «Не дрейфь!» — сказал Тик. Я вздохнул и полез за коробкой. Она лежала, как была положена много лет назад, перевязанная прекрасной шелковой ленточкой. Тик и Так внимательно смотрели, как я развязываю эту ленточку. Когда я ее, наконец, развязал, Тик поднял руку. «Погоди-ка! Сначала создадим местность!» С этими словами он быстро схватил карандаш и написал на клочках бумаги «Лесок, песок, теснина, трясина». Затем он с большим вкусом разложил эти бумажки на столе, и мы немедленно стали любоваться чудесным живописным пейзажем. Я открыл коробку и высыпал на местность содержимое. Раздался гром литавр, звуки фанфар, поскакали вестовые, и прекрасные оловянные солдатики, сделанные из пластмассы, выстроились в железные когорты. Дымились фитили в руках бомбардиров, развивались бунчуки над головами бригадиров, горели на солнце кирасы кирасиров и возвышались медвежьи шапки гренадиров. «Не гренадиров, а гренадеров», — шепотом поправил меня Так. «Жаль», — шепнул я. «Получается, не в рифму». Сверкали карабины в руках егерей и били копытами коней-фельдъегерей. «Ты еще скажешь, что император жевал сельдерей», — шепнул Тик. «Погоди рифмовать». Но тут из палатки вышел сам император, который действительно что-то жевал, потому что только что закончил завтрак. Император был красивым пластмассовым мужчиной среднего роста с орлиным взором. Этим орлиным взором он озирал окрестности. На нем был серый походный сюртук, а на голове — зеленая походная корона. И едва он вышел, все полки закричали «Виват!», потому что любили своего императора. Всегда. И в особенности, когда он позавтракает. Император повернулся к войскам и, прожевав, сказал «Мерси баку, братцы!» И войско троекратно закричало «Виват!». После этого адъютанты надели аксельбанты и притащили большой полковой барабан, потому что в походах императоры сидят не на троне, а только на барабане. Император подпрыгнул и уселся поудобнее, а у ног его, позванивая различными крестами, расположился специальный обер-унтер-штаб-там-бур-майор, который в походах заменял императору стол. Все пластмассовые генералы выстроились возле императора, ожидая распоряжений. Но император медлил. Какая-то дума осеняла его чело. Он строил великие стратегические планы. Генералы почтительно вздыхали, не смея пошевелиться. Жуткая тишина — типичный предвестник бури. повисла над миром. Император принимал решение. И, наконец, когда терпение достигло предела и сердца были готовы разорваться от напряжения, жребий был брошен. Император сказал: «Не пора ли нам кого-нибудь победить?» «Так точно!» — радостно выдохнули пластмассовые генералы. «Давно пора!» Они так измучились в ожидании неизвестного, что даже вспотели. И теперь они с облегчением вытирали пот. «Ну что ж», — сказал император, — «милостиво принимаю ваш совет. Кого же мы будем побеждать?» «А кого угодно, была бы охота!» — искренне воскликнул один генерал, за что император потрепал его по щеке, говоря: «Ах ты мой шутник!» И улыбнулся. «Ну что же, будем готовиться к победе», — произнес император. «Карта у нас есть?» «А как же?» — преданно ответил пластмассовый генерал-шутник. «У нас есть карта, по которой мы всегда одерживали победы!» «Подать карту», — сказал император. И пластмассовый адъютант, молодой, новенький и розовощекий, щелкнул каблуками и мигом принес карту. «Текс», — произнес император, когда адъютант разложил карту у его ног на спине специального обер-унтер-штаб-тамбур-майора. «Текс». И все пластмассовые генералы важно наклонились над картой. «Текс», — произнес император. «Тут трясина, тут теснина, тут лесок, а тут песок». Он посмотрел на местность и выразил удивление. «Странно», — сказал он. «На местности все наоборот. На карте трясина, а на местности теснина, на карте лесок, а на местности песок». «Хм», — сказал один генерал, у которого на груди сиял большой знак большого-пребольшого сверхорла. «Хм, может быть, эта карта не той местности?» «Чего?» — гневно спросил император. «Да как ты смеешь говорить такие слова о карте, по которой мы всегда одерживали победы?» И в гневе он сорвал с генерала знак большого-пребольшого сверхорла и выбросил генерала в отставку. Мне даже пришлось лезть за ним под стол. А молодой новенький адъютант, который раскладывал карту, покраснел и вытянулся во фрунт. «Все ясно», — сказал другой генерал, даже не взглянув на своего боевого сослуживца. «Карта правильная, местность неправильная. Эта местность не от той карты». «Правильно!» — воскликнул император и немедленно прицепил к этому генералу знак большого-пребольшого сверхорла, который держал в руке. При этом молодой адъютант покраснел еще больше и еще больше вытянулся во фрунт. А генерал-шутник смело развивал стратегическую мысль, поглядывая на знак большого-пребольшого сверхорла. «Если местность не от этой карты, значит, надо местность переделать, чтобы она соответствовала карте». «Правильно», — сказал император и приказал переделать местность. И сразу загремели барабаны, и оловянные солдатики, сделанные из пластмассы, стали переделывать местность. Они пересаживали лесок, перетаскивали песок, переделывали трясину на теснину и перестраивали теснину на трясину. Император лично следил за работами и сверял преображенную местность с картой. Все так усердствовали, что едва не опрокинули глиняную чашку с цветами, которая стоит у меня на столе. Когда все было готово, и генералы выстроились перед императором, ожидая наград, молодой адъютант, стоявший все время без движения, вдруг шевельнулся. «Мой император», — сказал он четким пластмассовым голосом, — «согласно дисциплине, я не мог сказать ни слова при старших, но я не могу молчать». «Ну, говори!» — весело сказал император, довольный тем, что местность уже походила под карту. «Говори!» «Сир!» — сказал адъютант. «Получилась непоправимая ошибка. Местность не соответствовала карте потому, что я положил эту карту вверх ногами». И император вскочил с барабана прямо на спину обер-унтер-штаб-тамбур-майора и крикнул: «Молчи, жалкий безумец!» И адъютант замолчал. Император, как ни в чем не бывало, раздал награды, поздравил пластмассовых генералов и отпустил их, приказав не проспать тревоги. Затем он посмотрел на адъютанта и сказал: «Так ты, говоришь, положил карту вверх ногами?» «Так точно!» «Сам положил или исполнил чьё-нибудь задание?» — спросил он вполголоса. «Сам». «Так, и что ж ты не мог промолчать?» — тихо сказал император. «А я не мог. Меня мучила совесть». «Совесть совсем не нужна тому, кто сделан из пластмассы», — сказал император. «Неужели ты думаешь, что я позволю теперь переворачивать карту? Она навсегда останется вверх ногами!» «Вот до чего ты довел географию. Что ж я напрасно преобразовывал местность, чтобы она соответствовала неправильно положенной карте, а?» «Нет, нет!» — воскликнул адъютант. «Ты говоришь, совесть. Нет у тебя совести. Бессовестный ты. Положил карту вверх ногами, так молчи!» «Не-не-не-не-не, мы не сработаемся, я уже вижу. Кто-нибудь из нас должен уйти, либо ты, либо я. Мне в отставку нельзя, подданные обидятся, разговоры пойдут, то да сё. От тебя я в отставку». «Нет, тебя я в изгнание. Я хотел тебя наградить, а ты сам принуждаешь наказать себя. Марш в изгнание!» «Слушаюсь, мой император», — сказал адъютант. «Но прошу вас о последней милости. Разрешите придумать приличную причину моего изгнания. Если причиной будет то, что я положил карту вверх ногами, начнутся неприятные кривотолки о напрасном преобразовании местности». «Молодец», — сказал император. «Верно. Честь императора выше всего. Ну, давай, придумывай причину. И быстро». «Сир, пусть будет считаться, что я усомнился в победе вашего оружия». «А ты усомнился?» «Никак нет, сир. Я клевещу на себя, чтобы возвысить своего императора». «Молодец. Прям жалко тебя выгонять». «Не жалеете меня, сир. Да здравствует император». При этой сцене так не выдержал и прослезился. «Бедный мальчик», — прошептал он. «Неужели император его не простит?» «А ты надеешься?» — спросил Тик. «Надеюсь. Ведь он совсем без гнева с ним разговаривал. Его величество даже сожалеет о случившемся». Его величество», — передразнил Тик. «Сейчас его величество устроит комедию». «Будто ты не знаешь, как это делается». «Конечно, жалко парня. Ну что поделаешь, служба. Все шло хорошо, все были довольны, никто не заметил бы. Но это же было ему признаться». «А ты бы разве не признался?» — удивился я. «Я б карту положил как надо», — честно ответил Тик. А на столе уже назревали новые события. Весть об адъютанте разнеслась по войску. «Инать же, не верит в победу нашего императора!» — говорили между собой пластмассовые генералы. «И главное, в такой момент! Ну, подождал бы немного, так нет же!» «По молодости, ваше превосходительство!» — говорили другие пластмассовые генералы. «От них, молодых, только и жди казуса. Да, будь моя воля, я б молодым запретил вообще на свет рождаться. Рождались бы одни солидные люди. Так было бы спокойно». А император ходил по своей палатке и наливался гневом. Он готовился к скорому и справедливому суду, потому что еще ни один суд, чинимый императорами, не был ни скорым или несправедливым. «Хоть и жаль мне его, но я выше жалости», — накачивал себя император. «Жалость, она унижает человека. Я его должен наказать для примера, для высшей цели». «А, высшая цель, сколько еще мне придется бросить в твою пасть? Как трудно быть императором!» Так он сказал и посмотрел в походное зеркало. И вот начался суд. Окруженный свитой, озирая орлиным взором войска, стоял грозный император, скрестив руки на груди. На голове у него была парадная корона, а генерал-шутник держал открытую коробку с походной короной. Перед императором стоял пластмассовый адъютант. «Итак», — сказал император, глядя на него, — «удел твой будет жалок». И в это время загремели барабаны, подчеркивая слова императора. И все бомбардиры, бригадиры, кирасиры, гренадеры, егеря, фельдъегеря закричали «Виват!». Несчастный адъютант подождал, пока утихнут барабаны и умолкнут войска, и только после этого воскликнул: «О, горе мне!». Он не хотел нарушать своим одиночным возгласом мощный дружный клич своих боевых товарищей. «Не дать тебе ни покрышки!» — произнес император. «И ступай!» И снова загремели барабаны, и войска закричали «Виват!». «Стой! И чтоб у тебя не было угла, где б ты мог преклонить свою голову!» «О горе мне!» — воскликнул несчастный и побежал к чашке с водою. Но император остановил его зычным голосом, топая ногами. «Стой! Воротись! Я еще не кончил!» Несчастный остановился. «Итак», — произнес, загибая пальцы император, — «насчет угла я тебе сказал, насчет ни дна, ни покрышки сказал, теперь дальше, чтобы у тебя не было радости и жизни! Ступай!» И опять загремели барабаны, и опять раздалась грозная виват. «О горе мне!» — снова вскричал пластмассовый адъютант, собираясь утопиться. Но император воскликнул. «Назад! Это не по правилам! А ну, воротись! Теперь насчет пищи! Пусть пища твоя будет тебе горькой полынью! Повтори или лучше запиши, а то опять что-нибудь напутаешь!» И несчастный утопился в чашке под гром барабанов и крики «Виват!» Ужас охватил нас, и мурашки побежали по нашим спинам. Император гневно посмотрел на чашку, топнул ногой и сказал генералу: «Походную корону!» Пластмассовый генерал осторожно поменял пластмассовые короны на императорской голове, и теперь затрубили фанфары. И под гром барабанов, звуки фанфар и дружные приветствия император вскочил на белого пластмассового коня и поскакал со своей пластмассовой свитой к пластмассовым войскам, которые при этом снова закричали «Виват!». Я вытащил из чашки пластмассового адъютанта и обтер его носовым платком. «Ну теперь-то?» — спросил я у Тика. «Ты дашь мне немного поработать?» Тик не ответил, печально вздохнув.